Искусство — одна из форм лжи? Искренне ли Сологуб считал, что это так? Или, напротив, боясь до дрожи, чтобы в искусстве его не подчитал кто-нибудь самого заветного, придумывал одну из форм лжи? Такие фразы. Не знаю. И не важно это. Важно другое. В лучшем из созданного Сологубом, его стихах, никакой лжи нет. Напротив, стихи его одни из самых правдивых в русской поэзии. Они правдивы до конца, и художественно, и человечески, и своей сдержанностью, чуждой всему внешнему и показному, и ясным целомудрием, отраженной в них детской души поэта. Совсем недавно, в одном из ответов на литературную анкету, Сологуб был назван великим поэтом. Это преувеличение, разумеется. В искусстве великое начинается как раз с какой-то победы над тем страхом перед жизнью, которым заранее и навсегда был побежден Сологуб. Но, конечно, он был поэтом в истинном и высоком смысле этого слова, не литератором и стихотворцем, а одним из тех, которые перечислены в заповедях блаженства.